Глава 37. «И все же что-то не так», — говорит Ральф после того, как мы все удобно устраиваемся. «Чего-то здесь не хватает». «Чего?» — атакующим тоном спрашивает Боб, готовый броситься на защиту нашего нового детища. «Если шаг третий верен», — медленно произносит Ральф. «И если мы должны подчинить все остальные ресурсы ограничениям, тогда...» «Брось, Ральф», — говорит Боб. «Что значит это твое, если мы должны подчинить? Разве есть хоть какие-нибудь сомнения в том, что мы должны подчинить не бутылочные горлышки бутылочным горлышкам? Что тогда такое те графики, которые ты разрабатываешь на своем компьютере, если не акт подчинения всех остальных ресурсов нашему решению о работе бутылочных горлышек?» «Это я под сомнение не ставлю», — извиняющимся тоном говорит Ральф. «Но когда меняется природа ограничения, естественным было бы ожидать кардинальных изменений в том, каким образом мы оперируем всеми неограничениями». «В этом есть смысл», — поддерживает его Стейси. «Что именно тебя беспокоит?» «Я не помню, чтобы мы проводили такие изменения». «Он прав», — низким голосом заявляет Боб. «Я тоже не помню». «Мы их не проводили», — подумав, подтверждаю я. «А может, должны были?» — задумчиво интересуется Боб. «Давай посмотрим», — говорю я и спрашиваю. «Когда ограничение изменилось в первый раз?» «Это произошло, когда некоторые детали с зелеными ярлыками стали прибывать на сборку с опозданием», — тут же уверенно отвечает Стейси. «Помните, мы испугались, что начали возникать новые бутылочные горлышки?» «Да», — говорю я. «И тогда приехал Иона и показал нам, что дело было не в новых бутылочных горлышках, а в том, что ограничение сместилось. Ограничением стало то, каким образом мы запускаем работу в цеха». «Я все еще помню тот шок от запрещения запуска материала, несмотря на то, что людям практически не с чем было больше работать», — замечает Боб. «И наш страх, что показатели эффективности упадут», — добавляет Лу. «Теперь, оглядываясь назад, я вообще поражаюсь, что у нас хватило смелости это сделать». «Мы сделали так, потому что это соответствовало здравому смыслу», — говорю я. «И результат определенно доказал, что мы были правы. Так что, Ральф, в этом случае мы затронули не все ограничения. Двинемся дальше?» Ральф не отвечает. «Тебя все еще что-то смущает?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает он. «Но не могу понять, что». Я терпеливо жду. Наконец Стейси говорит. «Ральф, в чем проблема? Ты, Боб и я составили список работ для ограничений. Потом ты запустил компьютер, и на основе этого списка он выдал даты запуска всех материалов. Мы определенно изменили режим работы неограничений, если, конечно, не считать ограничением компьютер». Ральф нервно смеется. «Потом», — продолжает Стейси, «я распорядилась, чтобы мои люди жестко следовали компьютерным спискам. Это было кардинальное изменение принципов их работы, особенно если учесть, какое давление оказывают на них мастера, требуя результатов». «Но ты должен признать, что самое серьезное изменение произошло в цехах», — вносит свой вклад Боб. «Большинству было очень тяжело смириться с тем, что мы действительно не хотим, чтобы они были постоянно заняты работой. Не забывай, что все это время над нами витала серьезная угроза новых сокращений». «Да, наверное, все в порядке», — сдается Ральф. «А что мы сделали с тем методом, который тогда использовали?» — спрашивает Лу. «Ну, помните, зеленые и красные ярлыки?» «Ничего», — отвечает Стейси. «А почему мы должны были что-нибудь с ним делать?» «Спасибо, Лу», — говорит Ральф. «Именно это меня и смущало». И, повернувшись к Стейси, спрашивает. «Помнишь, почему в первую очередь мы стали использовать эти ярлыки? Мы хотели установить четкие приоритеты. Мы хотели, чтобы каждый рабочий знал, что важно и с чем надо работать без промедления, а что менее важно». «Правильно», — соглашается она. «Именно для этого мы и придумали ярлыки. Ага, я понимаю, что ты имеешь в виду. Теперь не так, как в прошлом, когда мы запускали материал лишь для того, чтобы обеспечить рабочих работой. Все, что мы запускаем в цеха, имеет практически одинаковую важность. Дайте мне немножко подумать. Мы ждем. Ой, черт! Стонет Стейси. Что такое? Спрашивает Боб. До меня только что дошло, какой эффект эти проклятые ярлыки оказывают на наш операционный процесс. И? Нажимает Боб. Хоть сквозь землю провались. Говорит Стейси. Я жаловалась на проблемы с 6-7 ресурсами, имеющими ограниченную мощность, изо всех сил била тревогу и дошла до того, что потребовала, чтобы было ограничено количество входящих заказов. А теперь я вижу, что всю эту проблему создала собственными руками. «Стейси, объясни подробно», — прошу я. «Мы не догоняем». «Сейчас. Понимаете, когда красные и зеленые ярлыки имеют эффект? Только когда у рабочего центра есть очередь, когда рабочему человеку приходится выбирать между двумя различными ожидающими работами. Тогда он всегда начинает с той, которая помечена красным ярлыком». «Ну и?» «Самые длинные очереди перед бутылочными горлышками», — продолжает Стейси. «Но там ярлыки не имеют значения. Другое место, где у нас относительно длинные очереди, это перед ресурсами с ограниченной мощностью. Эти ресурсы частично снабжают бутылочные горлышки деталями с красными ярлыками, но обрабатывают также и большое количество деталей с зелеными ярлыками, которые идут в сборочный цех, минуя бутылочные горлышки. Сегодня они обрабатывают в первую очередь детали с красными ярлыками. Это, естественно, приводит к опозданию в сборочный цех деталей с зелеными ярлыками. Мы обнаруживаем это уже довольно поздно, тогда, когда дыры в сборочном буфере становятся очевидны. Тогда и только тогда мы идем и меняем приоритеты в этих рабочих центрах. По сути дела, мы восстанавливаем важность деталей с зелеными ярлыками». «То есть ты хочешь сказать...» Не может сдержать удивление Боб. «Что если просто отменить ярлыки, то дело пойдет намного лучше?» «Да, именно это я и хочу сказать. Если мы отменим ярлыки и проинструктируем рабочих обрабатывать детали в соответствии с очередностью поступления, первой пришла, первой пошла в работу, детали будут обрабатываться в правильной очередности, в буферах станет образовываться меньше дыр, моим людям не придется отслеживать, где застрял материал, и...» «И мастеру не придется больше постоянно менять приоритеты». Заканчивает ее предложение Боб. «Я хочу получить подтверждение услышанному. Стейси, ты абсолютно уверена, что твое предупреждение об этих ресурсах с ограниченной мощностью было просто ложной тревогой? Мы точно сможем взять больше заказов?» «Думаю, да», — отвечает она. «Это объясняет одну из самых непонятных для меня загадок. Почему в буферах бутылочных горлышек дыр так мало, а в сборочном буфере их становится все больше и больше? Кстати, ребята, тот факт, что у нас появляется все больше дыр, говорит о том, что когда-нибудь мы все-таки столкнемся с проблемой недостаточных мощностей. Но еще не сегодня. Я сейчас же займусь ярлыками. Завтра вы их уже не увидите». «Ну что ж, обсуждение было очень плодотворным. Подвожу я итог. Давайте продолжим. Когда было устранено второе ограничение?» «Когда мы стали отгружать все заказы намного раньше срока», — отвечает Боб. «Отправка заказа на 3 недели раньше срока — это явный показатель того, что ограничение находится уже не на производстве, а на рынке. Недостаточное количество заказов ограничивало завод в возможности делать деньги». «Верно», — подтверждает Лу. «Как вы думаете, мы тогда делали что-нибудь с неограничениями?» «Я нет», — отвечает Боб. «Я тоже нет», — присоединяется Ральф. «Эй, подождите-ка, почему тогда мы продолжаем запускать материал в соответствии с печью и NCX-10, если они больше не являются ограничениями?» Мы смотрим друг на друга. «Действительно, почему?» «Происходит что-то странное. Почему мой компьютер показывает, что эти рабочие центры все еще являются ограничениями, что они постоянно загружены на 100%?» Я перевожу взгляд на Стейси. «Ты знаешь, что происходит?» «Боюсь, что да», — признает она. «Сегодня мне точно не везет». «А я все это время никак не мог понять, почему запасы нашей готовой продукции не расходятся с большей скоростью. Замечаю я». «Кто-нибудь из вас объяснит нам, в чем дело?» — нетерпеливо спрашивает Боб. «Давай, Стейси». «Бросьте, ребята. Не надо смотреть на меня такими глазами. После того, как мы столько времени имели дело с горами готовой продукции, каждый сделал бы то же самое». «Сделал бы что?» «Не улавливает Боб». «Ты можешь перестать говорить загадками». «Мы все знали, насколько важно было обеспечить бутылочные горлышки непрерывной работой». Наконец принимается за объяснение Стейси. «Помните, час, потерянный в бутылочном горлышке, это час, потерянный для всего завода. Ну и заметив, что нагрузка на бутылочные горлышки начинает падать, я выдала заказы на производство продукции на склад. Глупо, сейчас я это вижу, но, по крайней мере, на сегодняшний день запасы готовой продукции сбалансированы у нас где-то недель на шесть. Во всяком случае, теперь нет той ужасной ситуации, когда лежат горы одного продукта, а другого нет вообще». «Это хорошо», — говорит Лу. «Мы с легкостью можем выбрать этот запас. Только, Алекс, не слишком быстро. Помни о том, как это скажется на конечных результатах». Теперь пришла очередь Стейси удивляться. «А почему мы не должны как можно быстрее избавиться от готовой продукции?» — спрашивает она. «Сейчас не до этого», — нетерпеливо отвечаю я. «Лу сможет и должен будет объяснить это всем вам позже. А сейчас необходимо исправить наш процесс, состоящий из пяти шагов. Теперь мы все видим, до какой степени Ральф был прав. Чего-то определенно не хватает». «Можно мне исправить?» Робко говорит Стейси и идет к доске. Когда она возвращается на свое место, запись на доске выглядит таким образом. Шаг первый. Определить ограничения системы. Шаг второй. Решить, каким образом максимально использовать ограничения системы. Шаг третий. Подчинить все остальное принятому решению. Шаг четвертый. Расширить ограничения системы. Шаг пятый. Предупреждение. Если предыдущий шаг привел к устранению ограничения системы, вернуться к шагу первому, но не допустить, чтобы инерция привела к появлению нового ограничения системы. Изучая написанное, Лу стонет. «Это намного хуже, чем я думал». «Наоборот», — удивленно возражаю я. «Это намного лучше, чем я думал». Мы смотрим друг на друга. «Ты первый», — говорю я. «Почему ты считаешь, что намного хуже?» «Потому что я потерял свое единственное руководство к действию». Поняв, что мы не улавливаем, что он имеет в виду, Лу объясняет. «Все те перемены, которые мы до сих пор проводили, все священные коровы, которых мы отправили на заклание, имели нечто общее. Все они были направлены на преодоление искажений, вызванных ошибочной оценкой производственного учета издержек. Показатели эффективности на местах, оптимальные размеры партий, себестоимость продукта, оценка материально-производственных запасов — все это брало начало из того же самого источника. У меня это больших проблем не вызывало. Будучи бухгалтером-контролером, я и раньше долго сомневался в правильности производственного учета. Не забывайте, это изобретение начала века. А тогда условия весьма отличались от сегодняшних. Собственно говоря, у меня начало вырисовываться очень неплохое руководство к действию. Если что-то вытекает из производственного учета, это должно быть неверно». «Очень хорошее руководство к действию», — улыбаюсь я. «А в чем проблема?» «Ты что, не видишь? Проблема-то намного шире. Дело не только в производственном учете. Мы ввели зеленые и красные ярлыки не из-за производственного учета, а потому что поняли важность бутылочных горлышек. В результате этого нашего нового понимания Стейси выдала заказы на производство продукции на склад, потому что стремилась не допустить разбазаривания мощности бутылочных горлышек. Я думал, что на появление инерции уйдет много времени, а теперь вижу, это занимает меньше месяца». «Да, ты прав», — мрачно говорю я. «Каждый раз, когда устраняется ограничение, условия меняются до такой степени, что экстраполяции из прошлого могут быть очень опасны». «Собственно говоря», — добавляет Стейси, «должно пересматриваться даже то, что мы сами ввели для устранения ограничения». «Как это сделать?» — задает вопрос Боб. «Мы ведь не можем каждый раз все подвергать сомнению». «Все-таки чего-то еще не хватает», — подводит итог Ральф. «Чего-то определенно еще не хватает». «Алекс, теперь твоя очередь объяснять», — говорит Лу. «Объяснять что?» «Почему ты считаешь, что это лучше?» Я улыбаюсь. Пришло время для хороших новостей. «Ребята, что удержало нас от очередного натиска на конечные результаты?» «Ничего, кроме убежденности в том, что у нас нет достаточных мощностей. А теперь мы знаем другое. У нас много свободных мощностей». «А сколько свободных мощностей у нас на самом деле?» «Стейси, сколько из сегодняшней нагрузки на PHI NCX-10 приходится на долю резервных заказов?» «Около 20%. Тихо говорит она. «Превосходно!» Довольно потираю руки я. «У нас достаточно мощностей, чтобы действительно взять рынок. Съезжу-ка я, пожалуй, завтра в штаб-квартиру и поговорю по душам с Джонни Джонсом. Лу, ты мне будешь нужен. Может, и ты, Ральф, поедешь с нами? И прихвати с собой компьютер. Мы им кое-что покажем».